Панфилыч взглянул на дверь Асиной квартиры и остановился в удивлении. Дверь была приоткрыта. Это был очевидный непорядок. Ася хоть и молодая, но не рассеянная. Уходя из дома, дверь непременно закрывает. Понимает, что в наше время без этого никак нельзя. Работает она в своем ресторане допоздна, так что вряд ли она уже вернулась. Да если бы и вернулась, опять же не оставила бы дверь открытой. Не такая она девушка, спокойная, рассудительная. А это значит... Это значит, что к ней влезли квартирные воры. С квартирными ворами Панфилыч вел непримиримую борьбу. Несколько раз он удачно сумел спугнуть их, предотвратив кражи, за что удостоился милости управдома и получил негласное разрешение ночевать на чердаке. Учитывая же дружеские отношения с хозяйкой квартиры, он считал себя просто обязанным защитить ее имущество от злоумышленников, чего бы это ему ни стоило. «Приготовься, Аська», — сказал он своей верной спутнице, — «сейчас мы с тобой пойдем на штурм». Аська внимательно выслушала хозяина, подняв для верности левое ухо, и едва слышно тявкнула, чтобы показать ему, что все поняла. Однако, прежде чем начинать боевые действия, Панфилыч решил убедиться, что хозяйки нет дома. Он открыл дверь пошире и осторожно заглянул в прихожую. В прихожей никого не было. Но теперь он отчетливо услышал доносящиеся из глубины квартиры звуки. В квартире кто-то хозяйничал, кто-то передвигал мебель, кто-то ронял на пол тяжелые предметы. Причем это была, безусловно, не хозяйка. Во-первых, потому что та не стала бы так шуметь, не стала бы так неаккуратно обращаться со своим имуществом. А во-вторых... потому что те, кто безобразничал в квартире, негромко и раздраженно разговаривали двумя, несомненно, мужскими голосами. «Приготовились!» — скомандовал Панфилыч своей единственной соратнице. Тут он вспомнил о своей сегодняшней находке, о коробке с новогодними хлопушками, и решил скорректировать план атаки, включив в него эти хлопушки как дополнительный устрашающий фактор. Панфилыч вытащил из коробки три хлопушки и заорал, что было мочи. «Сдавайтесь! Вы окружены! При всякой попытке сопротивления открываем огонь на поражение!» Тут же он дернул разом за три веревочки, и хлопушки сработали. Звук был не очень громкий, но в замкнутом пространстве его вполне можно было принять за выстрелы. Панфилыч снова заорал. «Иванов! Петров! Почему стреляли раньше времени? Они еще могут сдаться! Стрелять только при попытке сопротивления!» Тут же Аська, которой хотелось внести свою лепту в происходящее, залилась громким и грозным лаем. Судя по тембру и громкости этого лая, ее можно было принять за огромную и очень опасную собаку. Впрочем, она и правда была серьезной псиной. «Сдавайтесь!» — снова заорал Панфилыч и тут же отступил к стеночке, предвидя следующие события. Шум в глубине квартиры прекратился, на какое-то время наступила тишина, а потом в дальнем конце полутемного коридора послышался приближающийся топот. «Приготовились!» — скомандовал Панфилыч. По коридору в сторону двери неслись два весьма подозрительных человека. Один был низенький, толстый, с круглым розовым лицом и маленькими поросячьими глазками, второй — долговязый, костистый, с квадратной челюстью. На круглом лице толстяка был страх, на физиономии его спутника — недоумение. Панфилыч, стараясь не выходить на свет, снова заорал: «Сдавайтесь! При попытке сопротивления будем стрелять на поражение!» И тут же, для придания своим словам большего веса, дернул за веревочки еще трех хлопушек. Толстяк испуганно заверещал, но не остановился и даже прибавил ходу. Оба грабителя пронеслись мимо Панфилыча и его собаки. Аська, заливисто лая, бросилась им вслед и успела вцепиться в тощий зад замыкающего. Долговязый бандит завопил диким голосом и стрелой вылетел из квартиры. Аська попыталась было преследовать злоумышленников, но Панфилыч схватил ее за ошейник. Он выскочил на лестничную площадку и закричал вслед скатывающимся по лестнице грабителям: «Стойте! Не уйдете! Будем стрелять! Открываем огонь!» После чего выстрелил оставшимися хлопушками, осыпав площадку разноцветными конфетти. Аська еще немного полаяла и успокоилась. Она предъявила хозяину свой трофей — клок плотной темно-синей ткани, выдранной из штанов злоумышленника. Внизу хлопнула входная дверь. Панфилыч погладил свою четвероногую напарницу по загривку и одобрительно проговорил: «Вот, Аська, мы с тобой еще одно преступление предотвратили. А это значит, что день прожит не напрасно, и мы с тобой имеем право на заслуженный отдых и полноценное горячее питание». Но тут он вспомнил, что дверь Асиной квартиры, той другой, двуногой Аси, не заперта, а значит, оставлять ее без присмотра никак нельзя, не такое время. Он вздохнул и проговорил: «Отдых и горячее питание временно откладываются. Придется нам с тобой тут подежурить, но ты не переживай. Мы с тобой тут на порожке перекусим. Горячего питания, конечно, не обещаю, но сухой паек у нас имеется». «Вот», — сказала Ася, — «вот я и дома». Нарочно сказала я, а не мы, чтобы у ее провожатого не возникло никаких мыслей. Хоть и вел он себя прилично, пока вез, не лапал ее за коленку и не пытался привлечь к себе, все же следовало быть осторожной. 100 раз ругнула она про себя бабника Жана. Вот с ним не было бы никаких хлопот. Впрочем, судя по всему, Коля Соловьев не собирался форсировать события. Может, и правда он нормальный парень, хоть и мент, и подвез ее просто по-хорошему. Однако дверцу машины открывать он не спешил. «Жалко расставаться», — бесхитростно объяснил он. «Не нагляделся еще», — рассмеялась Ася. «Весь вечер перед тобой крутилась». «Так тогда ты на работе была. Поговорить никак не получалось». «И сейчас не получится», — вздохнула Ася. «Уж извини, но после смены я с ног падаю. Спасибо тебе большое за то, что подвез, но на чай и кофе пригласить никак не могу, уж не обессудь». Сказала и испугалась. Вдруг он обидится и не придет больше в ресторан. И тут же рассердилась на себя. Да что такое с ней в самом деле? Отчего она мнется, виновата себя чувствует? Ведь этот парень всего-то подвез ее на машине. Ничего она ему не должна. «Ты каждый вечер работаешь?» — спросил Коля, глядя куда-то вбок. «Ага. Нам выходной редко Самсоныч дает», — обрадованно ответила Ася. «Так что приходи, если соскучишься». «Приду». Он протянул было руку, чтобы погладить ее по плечу, но передумал. А потом вздохнул тяжко, глядя ей вслед. «Вроде нормальная девка, ни стерва, ни шалава. И чего от нее надо этому типу с волчьим оскалом? Велел ему Николаю влезть к ней в доверие, в постель, если надо, уложить, и выяснить про нее все, кто такая, кто родители, откуда такая черная. А самое главное, что она видела тогда на Литейном мосту, и нашла ли медальон из непонятного металла. Женщины ведь как сороки, все блестящее к себе тянут. Так что вполне могла она эту штучку прихватить. И его, Николая, задача — все про этот медальон выяснить и добыть его тихонько». Сержант Соловьев осознал, что ему ужасно не хочется встречаться с этим опасным типом, и девушку обманывать не хочется. Он сплюнул на асфальт и рывком тронул машину с места. Ася вскарабкалась на свой 5-й этаж и увидела сидящего перед дверью Панфилыча, а рядом с ним его кудлатую псину. «Панфилыч, что случилось?» — всполошилась она. «Что вы оба здесь делаете?» «Почетный караул несем», — гордо рапортовал бомж. «Какой еще караул? Говори серьезно». «Какой, какой? Говорю же тебе, почетный. Как раньше возле мавзолея был». «А серьезно? Мы вот с ней Он кивнул на свою псину, которая внимательно прислушивалась к разговору. «Мы с ней грабителей из твоей квартиры прогнали». «Грабителей?» — недоверчиво протянула Ася. «Каких еще грабителей?» «Самых натуральных». «Мы, значит, с ней...» Панфилыч опять кивнул на собаку. «Мы с ней домой к себе поднимались, то есть на чердак. Вдруг смотрим. У тебя дверь не заперта. Что такое, думаем? Неужто ты закрыть забыла? Не может такого быть. Ты девушка толковая, обстоятельная. А тогда дело плохо. Заглянули, а там и правда двое таких хозяйничают. Мы с ней их и напугали. Она, значит, лаяла, а я кричал, чтобы сдавались и что иначе стрелять будем. И еще вот этими хлопушками бабахнул». Панфилыч показал полупустую коробку. «В общем, они испугались и сбежали». «Непонятно», — протянула Ася, — «что им в моей квартире понадобилось? У меня и красть-то нечего». «Вот уж чего не знаю, того не знаю», — солидно припечатал Панфилыч. «А только знаю, что были у тебя какие-то типы. Аська моя даже трофей захватила». И он гордо предъявил девушке клок из штанов грабителя. Ася взглянула на клочок темно-синей ткани, и вдруг у нее мелькнула неоформившаяся еще мысль. «Панфилыч», — проговорила она неуверенно, — «ты говоришь, их двое было, этих грабителей?» «Двое, двое», — уверенно ответил бомж и покосился на собаку, как будто ожидал от нее подтверждения своих слов. «А как они выглядели?» «Да как выглядели? Как ворюги натуральные». «Это понятно. А внешность? Внешность ты не запомнил?» «Как бы тебе сказать...» «Один вроде Сереги из 14-й квартиры, а другой на Максима Васильевича смахивает, который на втором этаже живет». Ася напрягла память, пытаясь вспомнить жильцов, которых назвал Панфилыч. «Максим Васильевич — это такой высокий худой дядечка, который пуделя выгуливает». «Он самый. Этот пудель Аську мою вечно доводит, облает по-всякому. А потом к хозяину бежит жаловаться. Знает, что от него моей собачке достанется». «А Серега — это который всегда с управдомом из-за громкой музыки ругается». «И этот?» Ася представила двух жильцов, о которых говорил Панфилыч. Один высокий и худой, с унылым взглядом и прилизанными волосами, другой маленький, толстый бодрячок. «Значит, выходит, высокий и худой, с ним маленький и толстый». «Выходит так». И тут Ася вспомнила тех двоих хулиганов, которые напали на нее в проходном дворе. Тоже один маленький, толстый, другой долговязый и худой. Она еще подумала в первый момент, им только в цирке выступать, коверными клоунами. «Так, может, эти двое вломились к ней в квартиру? Во всяком случае, они подходят под описание. Да еще и кусок синей ткани, который выдрала из штанов грабителя собака. Он был точно такого цвета, как брюки одного из тех громил. Но тогда...» «Тогда, получается, нападение в проходном дворе не было случайным? Они поджидали там именно ее?» «Но зачем, зачем? Что им нужно от нее? У нее нет ни больших денег, ни ценных вещей». Ответа на этот вопрос все равно не было. Ася поблагодарила Панфилыча и его четвероногую подругу. Псина посмотрела на нее выжидательно. «Как? И это все?» «Благодарностью сыт не будешь. Спасибо, на ужин не съешь. Благодарность должна иметь материальное выражение». «Принесла, принесла». Ася улыбнулась и протянула Панфилычу пакет с ресторанными объедками. «Теперь мы с тобой, Осенция, заживем, как Фенеморы и Куперы. Будет у нас с тобой праздничный ужин из трех блюд», — радостно проговорил Панфилыч и повел собаку на чердак. Напоследок он повернулся к Асе и добавил: «Если что, если снова кто к тебе без приглашения заявится, Ты только постучи в потолок. Мы с твоей тезкой тут же на помощь поспешим. За нами не заржавеет». «Спасибо, Панфилыч!» — искренне поблагодарила его Ася и вошла в свою квартиру. Для начала она проверила дверь. Дверь была цела и даже замок не сломан. Видно, злоумышленники открыли его отмычкой. В этом был плюс, пусть и небольшой. Сейчас Ася могла просто запереть дверь. Конечно, завтра придется поменять замок, но это только завтра. Закрыв дверь на замок и задвижку, Ася осмотрела квартиру, чтобы оценить ущерб, который нанесли ей грабители. Во-первых, они перевернули всю ее квартиру вверх дном, выбросили все вещи из шкафа на пол, сбросили с кровати постельное белье. Асе стало противно, как будто чужие грязные руки прикоснулись к ее телу. «Ладно, это не смертельно. Белье она перестирает и порядок в квартире наведет, работы она не боится». На первый взгляд в комнате ничего не пропало. Ее дешевенькие сережки, пара серебряных колечек и тоненькая цепочка лежали на прежнем месте, а денег в доме вообще не было. Вся наличность, что оставалась до получки, лежала у нее в кошельке. Она перешла в маленькую комнату, ту, в которой жила бабушка. Она так про себя и называла ее «бабушкиной комнатой» и оставила в этой комнате все, как было прежде. Не то чтобы она устроила там что-то вроде святилища, просто рука не поднималась выбросить что-то из бабушкиных вещей. Да и вещей-то было совсем мало, в основном книги. Старые, в потертых, тесненных переплетах, знакомые с детства. И все эти книги теперь валялись на полу. Ася опустилась на корточки и чуть не заплакала. Книги были смяты. Некоторые страницы безжалостно разорваны, на одной из страниц отчетливо виднелся след грязного мужского ботинка, а ведь в них, в этих книгах, осталась частица бабушкиной души. Вот эти бабушка читала ей в детстве, в третьем детстве, «Серебряные коньки», «Голубая цапля», «Вторая Нина». Ася бережно собрала книги, разгладила как могла страницы, поставила обратно на полку и снова задумалась. Здесь тоже ничего не пропало. Да и что здесь могли взять эти уроды, бабушкины книги? Очень смешно. И тут она вспомнила, что еще было у нее в квартире. Тот кулон, который она нашла вчера на мосту. Тот, который непонятным образом оказался у нее в кармане. Как же она сразу не подумала о нем? Ася бросилась в коридор к старой бабушкиной тумбочке. Здесь тоже были видны следы грубого наглого обыска. Ящики выдвинуты, все их содержимое выброшено на пол. Ася выдвинула верхний ящик до конца, хотя ей так было понятно, кулона на месте не было. Так вот, зачем эти мерзкие типы пришли к ней в квартиру, вот что они искали. Теперь все складывается. Сперва они напали на нее по дороге на работу, и тоже им нужен был этот кулон. Она вспомнила, как они обшаривали ее, приговаривая: «Да где же оно? Куда она это спрятала?» А после, не найдя кулона при ней, они вломились в квартиру. Да, они ведь знали, что она работает допоздна, вломились в квартиру и нашли-таки кулон. У нее внезапно защемило сердце. Потеря кулона показалась ей настоящей трагедией. Да что с ней такое? Кулон попал к ней совершенно случайно. Как попал, так и пропал. Что же она так о нем жалеет? Но какая-то часть ее души болела, как будто она потеряла близкого человека. Ася еще раз без спешки проверила ящик, ощупала его дно, заднюю стенку. И тут она кое-что вспомнила. В этой старой тумбочке ящики рассохлись и растрескались, и уже не раз бывало, что всякие мелочи, которые она туда клала, проваливались в щелку между задней стенкой и ящиком. Она вытащила ящик до конца и запустила руку в глубину. И, о, радость! Нащупала там маленький металлический предмет. Странно теплый. Как будто это был не кулон из непонятного тяжелого металла, а живое существо. Ася вытащила кулон и прижала его к груди. Слава богу, он нашелся. Это просто чудо, настоящее чудо. Чудо, что кулон завалился за ящик, и бандиты его не нашли. Точно так же, как вчера, этот кулон чудом оказался у нее в кармане. Немного ли чудес за два дня? Сердце отпустило, она облегченно вздохнула и снова сама себе удивилась. Почему она придает этой странной вещице такое большое значение? Почему? Ей совершенно не хотелось об этом думать, она просто понимала, что не может лишиться этой вещи, что она — часть ее самой, важная часть. Но тут же у нее возникло несколько вопросов. Откуда эти двое уголовников могли узнать, что кулон у нее? Предположим, полицейские, которые приехали на вызов прошлой ночью, знали, что она была свидетелем самоубийства, хотя сами они в это самоубийство не поверили. И они знали ее имя, знали, где она работает, то есть вполне могли ее найти. Вот как раз Коля Соловьев и нашел. Для него это не составило бы труда. Но они не видели кулона, и тем более не знали, что этот кулон оказался у нее, у Аси. Об этом никто не знал. Даже она сама не помнила и не понимала, как кулон оказался у нее в кармане. Нет, ответа на этот вопрос у нее не было. Ася подумала, что это сейчас не так важно. Важнее другое. Кулон нужно спрятать. Спрятать надежно. Ведь эти бандиты не успокоятся, пока не найдут его. Сегодня их спугнул Панфилыч со своей собакой, но завтра или послезавтра, или в какой-то другой день они вернутся и доведут свое дело до конца. И тут Ася поняла, куда нужно положить кулон. Бабушкина квартира была маленькая и неудобная, но непростая, со своими секретами. По крайней мере, с одним секретом, о котором раньше знали только два человека во всем свете — бабушка и Ася. А после бабушкиной смерти только Ася. На Асиной кухне, как и во многих других старых петербургских квартирах, был так называемый холодильный шкаф. Узкий шкафчик в толстой наружной стене, устроенный так хитро, что в нем даже в жаркий день было холодно, как в погребе. В этом шкафчике молоко долго не скисало, и продукты оставались свежими, так что бабушке не нужен был холодильник. Правда, со временем бабушка холодильник все же купила, а в холодильном шкафу хранила банки с вареньем, соленьями и прочими заготовками. После бабушкиной смерти Ася этим шкафчиком не пользовалась. В нем стояли всякие ненужные вещи — старые кастрюли, пустые банки, коробки и прочая ерунда, которую она все не собралась выбросить. Но секрет заключался не в наличии этого шкафа. Такие шкафы были во многих квартирах их дома. Секрет заключался в том, что самая верхняя полка холодильного шкафа, точнее его крышка, вынималась, и открывался лаз, через который можно было попасть на чердак. Вот про этот лаз не знала ни одна живая душа, даже Панфилыч. По крайней мере, Асе хотелось на это надеяться. И вот сейчас Ася отправилась на кухню. Как она и думала, грабители проверили холодильный шкаф, он был открыт. И все содержимое полок вывалено на пол. Среди старых кастрюль сверкали осколки банок. Ладно, это то, что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь Ася выбросит все это барахло и наведет в шкафу порядок. Но сейчас ее волновало другое. Взобравшись на табуретку, Ася проверила верхнюю полку холодильного шкафа. Она была на месте. Грабителям не пришло в голову, что ее можно вытащить. Выдвинув полку, Ася запустила руку в лаз. Там было холодно. Просунув руку поглубже, она нащупала углубление между двумя кирпичами. В это углубление проходила только тонкая рука, девичья или еще лучше детская. В своем третьем детстве, том, которое прошло в этой квартире, Ася пользовалась этим углублением как тайником. Нет, не то чтобы она скрывала от бабушки какие-то секреты. У них с бабушкой было полное доверие. Просто, начитавшись всяких интересных книг, она захотела устроить свой собственный тайник. И сейчас этот тайник очень ей пригодился. Ася завернула таинственный кулон в кусочек мягкой ткани и засунула его в углубление между кирпичами, а потом задвинула на прежнее место верхнюю полку. Теперь она могла не беспокоиться. Бандиты ни за что не найдут ее тайник. А если даже каким-то чудом найдут, не смогут достать оттуда кулон. Для мужской руки углубление чересчур узкое. Ася отмыла руки и лицо от пыли и легла спать. Ни на уборку, ни на что другое у нее не было больше сил. Завтра. Все завтра. Но сон, как ни странно, не шел. Сначала ей казалось, что кто-то возится у входной двери. Она подскочила в кровати так, что взвизгнули пружины. Потом кто-то ходил на чердаке. Очевидно, Панфилыч устраивался на ночь. Потом было душно, и она боялась открыть форточку. А когда, наконец, она уснула, то приснился тот давний детский кошмар. Как будто ее засасывают огромные комки пыли, из которых торчат панцири засохших насекомых и еще какие-то засохшие корешки и длинная шерсть. Ася хочет освободиться, но руки и ноги накрепко связаны сухими безжизненными щупальцами. Она хочет крикнуть и позвать на помощь, но рот уже забит клейкой вонючей пылью. Она начинает задыхаться, и только тогда кто-то зовет ее: «Ася, Ася!» «Это же только сон!» Ася проснулась в холодном поту. Сердце билось где-то у горла. Никогда еще кошмар не был таким ужасным. «Это от духоты», — подумала она, подойдя к окну.